5. Дед Фишка встретил Антона вопросом. «Ну что, Антон Иванович, куда теперь путь направим?» Антон по тону старика почувствовал, что у того есть какие-то планы. «А ты как думаешь, дед Фишка?» — спросил он. «Я думаю, Антон Иванович, к новоселам надо удариться. С ними надо совет подержать». Антон помолчал, подумал и сказал с подъемом: «Верно, дед, так и сделаем. Тут до них далеко?» «Близехонько. На перекате речку перебредем, березник пройдем, и тут, как тут, ягодный на взгорке». «А бредень и жбан с собой потащим?» — спросил Антон. «Что ты, Антон Иванович, в уме? Перейдем вон на ту сторону, да и запрячем в кусты», — ответил дед Фишка. Они направились берегом, но, сделав несколько шагов, дед Фишка вернулся. Подойдя к потухшему костру, забросил крупные головешки в речку, а угли засыпал песком и галькой. Антон про себя отметил, что старик очень предусмотрителен и привык все делать так, чтобы и следов не оставалось. Настоящий подпольщик. У этого есть чему поучиться. Улыбаясь, подумал Антон. До Ягодного оказалось не так-то близко. Шли медленно, в темноте спотыкались о кочки и налетали на лиственничные пни. Близилась полночь, когда постучали в дверь Мироновой землянки. Мирон встретил их с радостью. Не прошло и получаса, как Миронова землянка заполнилась мужиками. Все они хорошо знали деда Фишку и, увидев его, подходили к нему с рукопожатиями. Антон тоже быстро познакомился с новоселами, расспрашивал об их жизни, рассказывал о настроении солдат, о своих планах захвата Кедровника. Матвей то и дело выходил на улицу, всматривался в густой сумрак ночи, потом снова сидел одиноко у лампы, прислушиваясь к каждому шороху. Ему стало уже казаться, что солдаты арестовали Антона и деда Фишку. Вдруг послышался скрип ворот, и через минуту рыбаки, усталые, но довольные, с веселыми шутками вошли в избу. «Что это вы запропали?» — встретил их вопросом Матвей. «Мне уж тут черти что в голову лезло». «Чувствуем», — весело отозвался Антон. «Смотри, Финоген Данилыч, он даже с лица спал от страха за нас». «Ну, ужинать, чаевать будете?» — спросил Матвей. Рыбаки есть не хотели, но побаловаться чайком не отказались. Спустя несколько минут, сидя в горнице за стаканами чая, рассказали о своих похождениях. «Не понимаю, чему тут радоваться?» — мрачно заметил Матвей, глядя в сияющие лица своих собеседников. «Получается, опять никакого выхода нет». «Есть выход, служба!» — все еще улыбаясь, сказал Антон. «Я вот Финогену Данилычу и новоселам говорил, как действует в таких случаях рабочий класс». Матвей выжидающе посмотрел на него, горя нетерпением узнать, что же придумал дотошный Антон. «Ну-ка, вспомни 5-й год и стачки рабочих». «Помню. Крепко держались. Даже казаки ничего не могли сделать. Вот-вот. И тут надо такую же стачку провести, чтобы никто, ни один человек не пошел к Юткиным и Штычковым на шишкобой. Понимаешь?» «Хорошо бы. Да вот удастся ли уговорить всех?» — с сомнением проговорил Матвей. «Кого не хвати, каждый у Юткиных и Штычковых в должниках ходит». «А ты особенно не уговаривай», — перебил Антон. «Вспомни-ка, что делали стачечные комитеты в таких случаях? Выставят пикеты и останавливают всякого слабого, неустойчивого или предателя, который вздумает срывать стачку. Вот тут и потребуются твои люди, может быть, даже и с ружьями. Солдаты стоят на опушке. И пусть стоят. А ты выстави пикеты на дорогах поодаль, и чтобы ни один черт не мог проехать в кедровник. Ну, простоят здесь солдаты еще одну лишнюю неделю. А все-таки вы, если будете крепко держаться, их перестоите. Матвей слушал Антона, не сводя с него глаз. И как это я сам до этого не додумался? Завидую я тебе, Антон. Хорошую школу ты прошел. Выходит, нашему брату-мужику еще многому у рабочего класса надо учиться, — сказал Матвей с чувством. — Выходит, — засмеялся Антон. — Погоди, еще не все. С солдатами держи связь через Финогена Данилыча, а главное, внимательно следи за дворами Юткина и Штычкова. Тут пригодятся такие ребята, как твои Артем и Максимка. Помнишь паренька, которого я к тебе когда-то присылал? Он был незаменим в таких делах. «Как не помнить?» — улыбнулся Матвей. «Много дивился я смышленности парня. Да вот еще к слову пришлось, хотел спросить тебя. Что это в те поры ты вроде как втайне от меня в подполье ушел? Может, и я бы с тобой вместе?» «Чуть не засыпался я тогда». Ну и не хотелось мне шпиков на хвосте к тебе тащить. Тебя комитет на другое дело хотел поставить. Об этом завтра поговорим. Антон потянулся и сладко зевнул. А теперь спать. Накупался я сегодня, засну как убитый. Ты уж меня устрой где-нибудь. Смотри-ка, светать начинает. Матвей проводил Антона на вышку амбара, где спали Артем с Максимкой. Когда он вернулся, дед Фишка уже сладко похрапывал на своем топчине. Быстро раздевшись, Матвей лег и мгновенно заснул. Утром Анна решила устроить хороший завтрак. Она напекла блинов, сняла с крынок самой густой сметаны и, отыскав в кошельке несколько серебряных монет, послала Максимку в лавку купить бутылку водки и немного китовой икры. Вскоре в избу вошел Антон Топилкин. Он хорошо выспался и был, как всегда, бодр и весел. Умывшись и переодевшись в свой костюм, Антон сел за стол и с улыбкой сказал, обращаясь к Матвею, «Ну вот, теперь служба, и поговорить можно». Анна поставила на стол высокую горку блинов на блюде, чашку сметаны и, взглянув в окно, проговорила, «И что это Максимка не идет? Надо бы, Антон Иванович, перед блинами-то выпить!» Антон засмеялся и махнул рукой. «А мы их и так, Евдокимовна, без водки! С водкой-то, пожалуй, и не хватит! Хватит, хватит, Антон Иванович! Еще напеку! Кушайте на здоровье!» Дед Фишка посмотрел в окно и, увидев бегущего Максимку, кивнул головой. «Вон мчится наш рысак!» Максимка подбежал к окну, подпрыгнул и, повиснув на подоконнике, тяжело дыша, негромко сказал, «Дядя Антон, тебя урядник со старостой по дворам ищут, к нам идут!» Ни слова не говоря, Антон вскочил, схватил свою шляпу и бросился в дверь. Дед Фишка побежал за ним. По дороге с горы к дому Строговых спускались урядник и староста Герасим Крутков. Едва Антон и дед Фишка скрылись на огороде, во дворе звякнула щеколда. Матвей вышел на крыльцо встретить представителей власти. В огороде Антон лег между грядок, а дед Фишка проворно наломал широких капустных листов и забросал его ими сверху. Антон прятался во дворе Строговых до потемок, а в полночь Матвей проводил его в город. За Паскотиной, расставаясь с Антоном, Матвей с грустью поник головой. Так и не поговорили по-настоящему. Служба. Антон молча обнял Матвея и крепко поцеловал его. «Поговорим еще», — сказал он и исчез в темноте ночи. Матвей долго стоял, прислушиваясь к удаляющимся тяжелым шагам Антона. Вокруг стояла неподвижная тьма и тишина. Такая тишина, от которой на душе у Матвея стало еще тоскливее.